За первые два дня Шейкера выставили из четырех домиков. На третий день Коттон пустил его к себе, а на следующий сам об этом пожалел. Шейкера так же тяжело было выносить, как и его папашу, прославленного Сида Шейкера, избалованной копией и задерганной жертвой, которого он стал. Шейкер раздражал, как скрежет ножа о тарелку. Он был громогласен, неуравновешен, назойлив и хвастлив, как Нью-Йорк. Он постоянно грыз ногти, постоянно жевал, постоянно повторял шуточки своего папаши, словом, ни на минуту не выключался. И Коттон дал отпор Шейкеру. «У них в домике запретов почти нет, — сказал Коттон, — но всему есть предел. Им надоели шуточки его папаши и истории про то, по каким салунам он ошивался, в каких концертах выступал, с какими знаменитостями знаком и сколько зашибает долларов. Короче, будь как все или катись». «Ему ясно, в чем дело», — ответил на это Шейкер. «Дело в том, что он еврей». Коттон вздохнул и покачал головой. «Нет, дело не в этом. И большая просьба избавить их всех от мании преследования». Шейкер обозвал писунов фашистами. Тут Коттон вышел из себя. «Нет, — ответил он, — мы не фашисты. У нас свои проблемы. Чтобы решить их, требуется спокойная обстановка». Тут и Шейкер потерял самообладание. «Почему бы им не назвать этот лагерь так, как есть, концлагерем? Если он, Шейкер, им поперек горла, пусть построит крематорий и отправит его в печь». Коттон взвыл и допустил ошибку. Повернулся к Шейкеру спиной. Шейкер бросился на него. Выше ростом и фунтов на 40 тяжелее он быстро подмял Коттона, как куль, придавил его и тузил до тех пор, пока их не разняли. После этого инцидента атмосфера разрядилась. Шейкер успокоился и стал вести себя по-человечески. А если он забывался, откалывал свои бродвейские номера или прохаживался насчет фашистов, остальным достаточно было рявкнуть хором «в крематории его!» и Шейкер бросал валять комедию. Внезапно фары выхватили справа от дороги вывеску, большие желтые буквы на фоне коричневого дерева. Тефт притормозил, съехал на обочину, развернулся и въехал в открытые ворота. И вот в одно мгновение поток машин, механические кегельбаны и вся цивилизация остались позади, и вокруг осталась только волшебная ночь американского Запада. На часах было 2:36. Из лагеря они выехали в 11:48, и вот через 3 часа, после того, как угнали грузовик, попили молочка и устроили стрельбу на всю округу, оказались почти у цели. Правда, последние 3 мили быстро не преодолеть, потому что дорога здесь — нитка раскисшего грунта, то спускающаяся в лощины, то проходящая через высохшие русла, была в таких колдобинах, что весь корпус грузовика сотрясался от вибраций. К чувству горной высоты и необъятной шири примешивалось ощущение безыскусной простоты грузовика, который, как четвероногое насекомое, полз по телу спящей земли, ощупывая поверхность светящимися усиками фарами в поисках пищи и натыкаясь только на заросли дубника, кедровника и низкорослый кустарник. Чтобы почувствовать себя увереннее и не ударить лицом в грязь, они выключили транзисторы, сварганив какофоническую смесь из 10 заповедей, Пичеза и Херба и приближение смерти Кантри Джо в сопровождении группы Рыбки. Машина миновала сухое русло, проехала по деревянному мосту, и когда Она поползла вверх по склону. Мотор зачихал. Что ни говори, а именно хвастовство Шекера толкнуло писунов на их первый подвиг. На четвертую неделю их жизни в лагере в Прескотском кино под открытым небом крутили картину, которую им ужас как хотелось посмотреть. «Профессионалов» с Бертом Ланкастером и Ли Марвином. Ясное дело, в кино должны были отправиться «Апачи», племя победителей, а у писунов шансов было не больше, чем выиграть бейсбольный матч. Три ночи подряд Шекер, привыкший к свободе в своем Нью-Йорке, клялся и божился, что смоется после отбоя, автостопом доберется до города и попадет на последний сеанс. Разумеется, он этого не сделал. Но его треп на третью ночь надоел Коттону. «Ладно», — сказал Коттон заметанно, — «мы все отправимся в кино. Нечестно все считать по очкам, а мы на эти очки наплюем». Так они и поступили. Когда лимонад завалился спать, они оделись, прокрались в кораль, оседлали лошадей, вывели их из лагеря и проехали 2 мили до окраины Прескота, где и находилось кино на открытом воздухе. Сперва хозяин не хотел их пускать, потому что они были не на машине, а верхом, но день был будний. На площадке стояло всего несколько автомобилей, в которых обжимались парочки. И после того, как Шекер сунул хозяину 20-ку, тот продал им билеты. Они въехали, привязали лошадей к столбу, на котором был укреплен динамик, накупили кукурузных хлопьев, мороженого, горячих сосисок, хрустящего картофеля, кока-колы и всякой мексиканской снеди. Уселись и получили полное свое удовольствие. Когда крутили последнюю часть, нагрянул начальник лагеря. Ему, наверное, позвонил двуличный хозяин кинотеатра и произнес неприятную речь насчет малолетних правонарушителей. Но пока начальник вещал, писуны седлали лошадей и таким образом насладились фильмом до конца. По возвращении в лагерь начальник предупредил их: «Еще один подобный номер, и они отсюда вылетят». Писуны внимали ему и многозначительно переглядывались, как Ланкастер или Марвин. Тефт нажал на газ, и дело пошло. Мотор заурчал, они проехали еще ярдов 100 и встали.